Ноктюрн. Ты спишь один, забыт на месте диком, старинный монастырь. Твой свод упал, кругом летают с криком сова и нетопырь. И стекол нет, и свищет вихрь ночи во впадину окна, да плющ растет, да устремляет очи полночная луна. И кто-то там мелькает в свете лунном, блестит его убор, и слышатся на помосте чугунном шаги и звуки шпор. И грустную симфонию печали звучит во тьме орган. То тихо все, как будто вечно спали и стены, и орган. 1842 год.